Глава вторая. О чем писали парижские газеты. Сезар возвращался на улицу Вожерар в задумчивости. Сегодняшний вечер расшевелил разум, заставил проснуться любопытство. Оказывается, за пределами особняка по-прежнему продолжается жизнь, и весьма насыщенная. Возможно, хватит предаваться сплину, и пора возвратиться в мир людей. Плохое настроение виконта, владевшее им вот уже пару месяцев, было обусловлено как событиями, сотрясавшими страну, так и сугубо личными причинами. В декабре прошлого года Наполеон провозгласил себя императором, как и подозревали лучшие умы государства. Никакие протесты, никакие намеки на революцию, никакие заговоры не смогли этому помешать. Президент действовал жестко и расчетливо. Во время его путешествия по Франции осенью 52 года было подстроено достаточное количество демонстраций в пользу восстановления империи. Президент сам в своих речах многократно намекал на ее желательность. «Говорят, что империя поведет за собой войну. Нет, империя — это мир», — провозглашал он в Бордо, и люди подбрасывали в воздух шляпы, приветствуя того, кто руководил государством. Как же иначе? У президента имелась реальная власть. Он обещал мир и сытую жизнь. Демонстрации шли по всей Франции, и народ, умело увлекаемый пропагандой и прессой, славил будущего императора. Побуждаемый этими демонстрациями, Сенат в ноябре высказался за обращение Франции в наследственную империю, а 22 ноября, соответственно, изменение Конституции было санкционировано плебисцитом, за него оказалось подано почти 8 миллионов голосов. И вот 2 декабря президент был провозглашен императором французов под именем Наполеона III. Европейские державы немедленно признали новую империю, только Россия несколько промедлила, и Николай I отказал новому императору в обычном обращении монарха к монарху. «Месье мон фрэр», «господин брат наш», французский. В январе этого года Наполеон III женился на Евгении де Монтихо, графине Теба. Императрица Евгения, одна из первых красавиц Европы, тут же стала законодательницей мод и уже собрала вокруг себя кружок преданных ей людей. Сказать, что Сезару не нравились подобные перемены, значило выразиться предельно мягко. Он терпеть не мог политику, всю жизнь держался вдали от нее, однако не мог закрывать глаза на потрясение, что раз за разом испытывала бедная Франция. Будучи свидетелем кровавых переворотов, ссылки товарищей, и неоднократные смены властей, виконт де Моро сокрушался, что его стране приходится все это переживать. Он не считал Наполеона III мудрым и дальновидным правителем, полагал, что царствование его не станет светлейшей эпохой в истории, однако избегал произносить эти слова вслух. Виконту нравилась столичная жизнь, нравились те занятия, коим он предавался, и он не собирался отправляться в ссылку лишь потому, что позволил себе неосторожные высказывания. Что толку сотрясать воздух? Что толку бороться за режим, который, возможно, будет не лучше, а хуже? Сезар не испытывал уверенности, что взгляды оппозиционеров полностью истинны, и не рассчитывал, что если власть сменится, тут же настанет всеобщее процветание. Увы, увы, все это не более чем утопия, а виконт был слишком практичен, дабы позволить себе увлечься иллюзиями. Верный себе, он предпочитал оставаться в стороне. Личные же причины. Что ж, Сезар был некоторое время влюблен, также, увы. Теперь с этим было покончено. Чувство к мадам де Виньоль, с которой судьба свела его прошлой осенью и которая оказалась замешана в весьма неприятном деле, но проявила себя как умная и отважная женщина, так вот, чувства к ней понемногу рассеялись, и произошло это с полной взаимностью, что весьма огорчило Сезара. Некоторое время он надеялся, что влюбленность вернется, и Флёр де Виньоль, красавица, могущая оказаться столь прекрасной партией, разделявшая его взгляды на жизнь, все-таки станет его женой. Однако приключения завершились, опасность миновала, и встречи со временем превратились в обязанность, а затем и в обузу. В мае госпожа де Виньоль с сожалением сообщила виконту, что не может ответить взаимностью на его любовь. К тому времени от любви оставались жалкие крохи, и Сезар испытал одновременно сожаление и облегчение. Они с Флёр остались добрыми друзьями, но печаль по поводу их расставания полностью овладела виконтом. Он заперся в особняке, просиживал часами в библиотеке, листая один том за другим, и существенно расширил свои знания русской и арабской поэзии, а вот душевного покоя так и не обрел. Было еще далеко до сумерек, и в доме номер 76 на улице Важерар пока не зажигали света. Сезар вошел, бросил шляпу и плащ на руки лакею, велел позвать камердинера и отправился в свой кабинет. Тот располагался на первом этаже, окнами выходил на улицу, что обычно помогало виконту работать. Стук колес, окрики возниц, голоса прохожих и струившиеся в приоткрытое окно запахи словно соединяли его с Парижем. Однако сейчас в комнате стояла жара давно и наглухо запертого помещения. Сезар поморщился и прошел к столу, заваленному корреспонденцией и газетами. Однако стоило не заходить сюда пару недель, чтобы убедиться, что ты еще кому-то нужен. Хотя бы и бургундским арендаторам, и счетоводам, шлющим ему деловые письма. «Флоран», — велел виконт появившемуся камердинеру, своему доверенному лицу и едва ли не главному среди слуг в доме. «Распорядись, чтобы здесь проветрили. Я переоденусь и поужинаю, а после буду работать». Глаза камердинера загорелись. Этот расторопный малый страсть как любил, когда хозяин не сидел без дела и невыразимо тосковал, стоило Сезару предаться печали. Правда, обычно Флоран при всем этом сохранял прекрасную невозмутимость. «Конечно, ваша светлость, что желаете на ужин? Осмелюсь предложить, повар обещал замариновать перепелку в красном вине. Пусть будет перепелка, шевелись». Через 2 часа, отужинав и приняв ванну, Сезар сидел в любимом старом кресле в кабинете, закутавшись в роскошный бордовый халат из плотного бархата, и перебирал письма. Счета, деловые записки. На все это можно ответить позже. Приглашения на пикники, охоту, крестины, дни рождения и свадьбы одно за другим отправлялись в мусорную корзину. На данном этапе жизни они Сезара не интересовали. В сторону он отложил лишь единственное послание — записку от ведока с приглашением заехать как-нибудь посмотреть, как цветет новый, выписанный с юга, сорт кустовых роз. Старику хочется похвастаться садовничьими достижениями. Нужно будет и вправду к нему заглянуть. Ведок — верный друг и наставник, к тому же его истории о прошлых делах и приключениях поистине восхитительны. Викон де Моро познакомился с легендарным сыщиком-ведоком, основателем Сюрте, довольно давно. Сдружился с ним крепко, а его советы принимал как непреложную истину. Обнаружив в молодом человеке страсть к авантюризму и способность к расследованиям запутанных дел, качества, присущие самому ведоку в полной мере, старик взял Сезара под крыло и обучил множеству вещей, уже не раз выручавших виконта. Увлечение загадками и тайнами, которых вокруг так много, в последнее время, увы, отошло на второй план. Сезар оставил парижскую преступность в покое, чему на Кэ де Орфевр, небось, куда как рады. Нынешний шеф Сюрте самовольного виконта терпеть не мог. Погруженному в меланхолию Сезару в последнее время начало казаться, что возвратиться к своему опасному увлечению он уже никогда не сможет. Однако вот же, поездка в салон мадам де Жерве, история с поджигателем, интерес проснулся, словно медведь по весне. Покончив с корреспонденцией и написав ведоку короткое письмо, в котором заверял друга в своем скором визите, Сезар взялся за газеты. Их скопилось немало, так как виконт выписывал большинство крупных парижских изданий и обычно с удовольствием их читал. И хотя контроль над прессой со стороны правительства был велик, особенно после установления монархии, попадались там весьма и весьма любопытные вещи. Например, в «La Presse», делавший обзор других изданий и оттого весьма любимый виконтом, за 17 июля в статье «Ни война, ни мир» писали о конфликте между Россией и Турцией, про посла Меньшикова, который о чем-то пытался договариваться с Портой, и что русские собираются перейти пруд. Сезар покачал головой. Похоже, войны не избежать, и Франция окажется втянута. Потом он прочел про некоего месье Дюрана Сент-Амана, зачем-то сменившего одну префектуру на другую, и большую статью о Всемирной выставке в Дублине. Английские газеты писали про беженцев с и на Корфу, беспорядках и убийстве одного подданного короны. В Лиссабоне продлили парламентскую сессию до 20 июля и продолжают обсуждать бюджет. Голландские епископы под руководством архиепископа собирались в Тильбурге. Телеграмма из Мадрида от 13 июля. Тамошние корреспонденты наблюдают за перестановками в кабинете министров. Также имелся роман с продолжением. «Фернан Дюплесси» или «Мемуары одного мужа». Написано, может, было и неплохо, но это была третья часть, так что виконт не стал читать. Он отложил эту газету и взял другую за 20 июля. Телеграмма из Турина от 19 числа. Великий герцог Тосканский заменил наказание, назначенное Гвераци, на бессрочное изгнание. Что ж, этот бывший министр и адвокат легко отделался, хотя блестящая защита на процессе имела шансы увенчаться успехом. Возможно, это и есть успех. Всего лишь уехать в Геную, а не сидеть в тюрьме Ливорно. Новости из Нью-Йорка от 5 июля. Генерал Альмонте, посол Мексики, прибыл в Вашингтон. В голландском парламенте готовится обсуждать проект закона о религии. Несколько выдержек из разных газет о ситуации в Константинополе. Тут Сезар поморщился снова. Английское издание «Сан» пишет про заседание Палаты лордов 18 июля. Большая статья о ситуации в Алжире. И культура не забыта. Имелся обзор портретов работы разных художников. Конел, Рей, Жюль Лор, Жигу, Нантёй, Жиро, Девер. Газетные страницы приятно шуршали. 22-е. Декрет от 20 июля. Ограничение на импорт пшеницы и муки из Великобритании в Европу. Военный министр отправился в Руан и Гавр. Многочисленные политические аресты в Лилле 2 дня назад. И здесь Сезар вновь поморщился, так как увидел пару знакомых имен. Повышение цен на зерно, таблица по регионам. Телеграмма из Вены от 21 июля. Новости из Константинополя. Нота Решид Паши, министра иностранных дел. Снова выставка в Дублине, снова имена художников. Вздохнув, Сезар смирился с тем, что с ситуацией в мире за прошедшую неделю он теперь более-менее знаком и перешел к интересовавшему его делу. Фигаро ситуацию с пожарами проигнорировала, удостоив лишь крохотной плохо написанной заметки. Зато «Ла Пресс» отыгралась вовсю. Статья в номере за понедельник, 18 июля, была не слишком велика. Автора занимала скорее личность погибшего, чем обстоятельства его бесславной смерти. В причинах пожара не усматривалось ничего необычного. Однако статья за среду, 20 июля, была уже побольше. Журналист смаковал подробности и намекал, что слишком уж часто стали гореть богатые особняки. А субботний номер так и вовсе посвятил пожарам целый лист. И не мудрено. Автору статьи из достоверного источника стало известно, что полиция скрывает от общества обстоятельства дела. Сезар принялся читать внимательно. Судя по всему, достоверным источником являлся некий подкупленный чин в Сюрте. Обычно крупные газеты имели в полиции своих осведомителей и платили неплохо, так что, бывало, сведения продавались, даже если грозило разжалование и увольнение с позором. А ведь это действительно весьма любопытная история, если автор не приврал. Эти письма, существуют ли они в самом деле? И что связывало троих людей, которые не являлись друзьями? Во всяком случае, Сезар об их дружбе ничего не знал. Да и слишком разными они были, чтобы иметь между собой нечто общее. Хмурый революционер с жесткими убеждениями, счастливый отец семейства и светский весельчак. Пожалуй, пока что общими были лишь 2 факта. Все 3 мужчины и все 3 погибли в огне. Париж — город большой, и пожары в нем случались довольно часто. Пожарные команды выезжали при первой возможности. И так как техническое их оснащение постоянно совершенствовалось, все чаще удавалось быстро потушить огонь и не дать ему перекинуться на соседние здания. В городе, где дома стоят, подпирая друг друга, может случиться грандиозный пожар, и разгребай потом пепелище. Поджигатель — не такое уж фантастическое предположение, как может показаться. И в былые времена в Париже появлялись личности, которым нравилось, как все вокруг может весело заполыхать. К сожалению для них, вокруг было множество людей, которых это совершенно не устраивало, а потому рано или поздно преступники отправлялись за решетку. В последней статье, где уже вовсю обсуждалась версия с парижским поджигателем, приводилась в пример история одного из пироманов прошлого. В 1776 году за серию поджогов 16-летнего Жана Батиста Мурона приговорили к каторге на срок 100 лет и 1 день. Сейчас, в 1853-м, он был еще жив и отбывал наказание. Журналист иронизировал, полагая, будто пламенная натура Мурона могла не выдержать, и он силою мысли снова начал поджигать дома. Автор не поленился нанести визит в тюрьму, чтобы убедиться, что заключенный по-прежнему находится там. Он находился и клялся выйти, в чем журналист сильно сомневался. Автор статьи ошибся. Мурон дожил до дня своего освобождения. В ноябре 1876 года тюрьму покинул глубокий старик. Полностью отбыв срок заключения, 116-летний Мурон установил рекорд по длительности отбывания наказания за поджоги. Сезар, конечно, посмеялся над подобными предположениями, однако сразу было ясно, что они не имеют под собой оснований и сочинены для красного словца. А потому он внимательно изучил все, что писали о нынешних пожарах, и пришел к выводу, если уж заинтересовался этим делом, нужно идти до конца. Имя журналиста было ему знакомо. В предыдущие годы пресса часто обращала внимание на приключения Виконта де Муро, невероятно перевирая факты, даже если они были получены от самого Виконта. С журналистами Сезар общался неохотно, зная, что публика эта ненадежная, и точно так же, как они покупают тебя сегодня, завтра они же тебя и продадут. Печатное слово могло в один день превозносить человека до небес, а на другой смешивать с грязью. За эту особенность Виконт не любил некоторых авторов, однако попадались и те, кто придерживался твердых принципов, хотя и приукрашивали иногда безбожно. Таковым был и знакомый ему автор статей в «Ла Пресс» — Ксавье Трюшон.